Перикормитное воспаление. Когда девочка заболевает, ее куклы тоже должны болеть. За компанию, чтобы ей не было скучно. К девочке приходит врач, а к куклам — дедушка. Он осматривает их, выписывает лекарства, и каждый делает очень много уколов своей шариковой ручкой. «Знаете, доктор, этот ребенок заболел», — говорит девочка. «Ну что ж, посмотрим, что с ним. Дышите глубже. Так, так. О, так я и думал. По-моему, у нее неплохой капризит». «А это опасно, доктор?» «Чрезвычайно. Дайте ей микстуру из синего чернильного карандаша и растирайте перед сном фантиком от анисовой карамельки». «А эта девочка, вам не кажется, тоже немного нездорова?» «О, да! Она просто совсем больна. Это видно и без бинокля». «Ой, а что с ней?» «Сейчас посмотрим. Немножко простудинки, немножко грустинки и острый приступ клубничного перикормита». «Ой, мама, как страшно! Неужели она умрет?» «Нет, это не так опасно. Но лекарство не помешает. Ей нужно дать две таблетки глупидина. Только растворите их сначала в стакане грязной воды. И смотрите, чтобы стакан был зеленый. От красного стакана у нее могут разболеться зубы». И вот в одно прекрасное утро девочка просыпается совсем здоровая. Доктор разрешает ей встать с постели. Но дедушка хочет осмотреть ее сам, пока мама собирает ей одежду. «Ну что ж, посмотрим», — говорит он. «Скажи-ка 33. Так, скажи перепепе. А теперь попробуй что-нибудь спеть». «Ну что ж, все в порядке. У тебя было типичное перикормитное воспаление».